С этой минуты подполковник Барон и вся рижская милиция начнут в прямом смысле перелопачивать все рижское взморье. Я думаю, через час-полтора Юрмала будет просто кишеть оперработниками, стукачами, сексотами, сотрудниками наружной службы латвийского МВД. Я положил трубку. Теперь мне оставалось только ждать. Ждать, когда Барон найдет эту Айну, ждать, что там, в Котласе, узнает Светлов об этом боксере Акееве, ждать сообщений из Баку, ждать завтрашнего прибытия в Москву поезда номер 37 Ташкент-Москва с бригадиром Германом Долгособуровым, и ждать, не найдет ли бригада Пшеничного на Курской дороге какого-нибудь свидетеля ночного убийства, убийства или несчастного случая Юрия Рыбакова. Я сонно верчу в руках какие-то бумаги. После греховной ночи больше клонит в сон, чем к работе. Конечно, больше всего меня бы сейчас взбодрил телефонный звонок из Баку, Котласа или хотя бы с Курской железной дороги. Почему-то я не верю в то, что этого Зиялова можно вычислить, если сличить списки соучастников Белкина со списком пассажиров ташкентского рейса. Наверное, потому что это было бы слишком просто, а мне никогда в жизни ничего не доставалось вот так запросто. И еще потому, что я уже не верю этому Белкину и его рукописи. Если он наврал, что жил у Свердлова, то почему бы ему не наврать, что Зиялов был его школьным соучеником? Не знаю, думал я об этом уже в дреме или еще бодрствовал, но когда я каким-то сверхчутьем поднял голову от бумаг и взглянул на дверь, то увидел, что в дверях стоит генеральный прокурор Союза СССР Роман Андреевич Руденко. В маршальском мундире, гладко причесанный, он молча смотрит на меня в упор своими блекло-голубыми глазами, словно подслушивает мои мысли или читает их на расстоянии. А встретив мой взгляд, усмехается: «Что-то не вижу огонька в работе». Примерно раз в месяц генеральный, согласно новым либерально-демократическим верениям, самолично обходит кабинеты управления и следственной части, калякает о том о сём с подчиненными, так сказать, проявляет участие к личной жизни и условиям работы. Но сегодняшний его визит явно связан не только с этим. Я поднимаюсь в кресле. «Здравствуйте, Роман Андреевич». «Здравствуй-то, здравствуй!» Он подходит к моему столу и теперь рассматривает меня в упор. «Что это у тебя вид помятый, мешки под глазами?» «Холостяк, подебуйствуешь по ночам. Я стараюсь дышать в сторону, чтобы хоть не унюхал коньячно-водочный перегар. Да уж где сейчас буйствовать, Роман Андреевич? Вы мне такое дело навесили. Ну, докладывай, докладывай, что мне в ЦК сообщать. Будет Белкин или не будет? Ну, как вам сказать, ищем, ищем». Нашли свидетеля похищения. Кажется, знаем одного похитителя. «Ищем, кажется», — передразнил он меня. «Энтузиазма нет в голосе, твердости». «Хреново, брат, хреново. Имею в виду, 4 дня осталось. Может, тебе помощь нужна? А где твоя бригада? Светлов и, как его, Житный, Ржаной, Пшеничный?» — подсказываю я. «Светлов сейчас в Котласе ищет одного зэка, а Пшеничный на Курской дороге ищет свидетелей убийства этого бакинского парня, приятеля Белкина». «Не знаю, не знаю». Он постучал костяшками пальцев по столу. «Тебе виднее, ты в деле, но одного загнал куда-то в Котлас, другой ищет свидетелей убийства. Убийство никуда не денется, знаешь. А вот Белкин нужен... И желательно живой. А то как в ЦК докладывать, а? Что мы в своей стране человека найти не можем?» Я молчал. Сегодня в моем положении нужно молчать и ждать. Даже если бы он дал мне сейчас еще 5 помощников, что с ними делать? Подняв трубку над телефоном, он повернул диск, как будто бы рассеянно или случайно, и, удерживая повернутый диск карандашом, вдруг спросил, глядя прямо мне в глаза: «А как ты Светлова получил? Тебе его Щелоков назначил?» «Так вот, зачем он пришел. И вот почему крутит этот диск и даже зажал его карандашом. Какая прелестная картина! Генеральный прокурор СССР боится, что телефоны его прокуратуры прослушиваются.